Талдыкурган, 1963 год, сентябрь. Вечером после занятий Витя шел домой вдохновленный и счастливый. Первый день в школе удался. Удивительная классная дама, вроде строгая, а на самом деле верх справедливости и понимания. А таких людей, как директор, он раньше и не видывал. Умный, интеллигентный, а держится просто, будто с равным. И самое главное, он чувствовал, что подружился с ребятами, хотя они и были старше. «Интересные они люди», — думал Витя. «Все такие разные. Кому-то за 40. Кто-то, вон Азиза, всего-то 24 года, а уже многодетная мать. И учится. Вот это сила! И странно, у них всех есть что-то общее. Какая-то одна на всех вера в то, что дальше будет лучше». Что они не останутся прозябать неграмотными, что они идут вперед к какой-то своей, невидимой, но очень важной цели. В обычной школе такого нет. Там мы учились, не задумываясь, что ли. Нелепо звучит, конечно, учились, не думая. Но так и есть, так было. А здесь уставшие, не выспавшиеся, после работы, с детьми, они приходят, точно зная, чего хотят. Не винят жизнь за то, что не дала им возможности получить образование, когда все получали. Как дядя Валя тогда сказал, берут ответственность за свою жизнь. Нет, это определенно какие-то другие, особенные люди. Так он шел, насвистывая, руки в карманах, с котомкой, надетой на оба плеча, как рюкзак. На улице стояла теплынь, бабье лето. Вообще он любил раннюю осень в Казахстане. Солнце не жарит, как летом. Лучи его мягкие, заботливые. Дожди случаются редко, а морозы приходят не скоро. И сейчас, этим вечером, он особенно любил все. Каждую черточку этого маленького городка. И редкие шуршащие листья под ногами. И тополиные аллеи. И синеющие вдали хребты Тянь-Шаня. Он был влюблен. Только в кого? Во всех сразу. В учительницу, в директора, в саму школу, пахнущую краской и напоминающую почему-то контору отца на Волге, где он был только раз. Даже в Торкино. Витя расстегнул несколько пуговиц рубашки, подставив грудь свежему ветру. «Дуй, свободный ветер, дуй! Не жалей, не береги!» Я знаю, что ты. Ты свобода. Мой выбор. Выбор. Вот что есть моя свобода. Только-только начало смеркаться, в центре Талдыкургана один за другим зажигались фонари, рассеивая серые сумерки электрическим светом. Витя свернул с центральной улицы на боковую, ведущую к окраине. Придорожные светильники исчезли. На смену им пришла ухабистая проселочная дорога, окруженная почерневшими заборами, слающими за ними собаками. Желтые полоски света из окон домов, проникающие сквозь ограды, скрип сараев, гогот гусей, запах сена и навоза окружили Витю со всех сторон, пытаясь захватить его своей рутиной. Но он уже унесся мыслями и душой к воображаемому морю, которого он никогда не видел. Теперь же все возможно. Теперь все получится. Я буду капитаном или летчиком. Ничто не остановит меня. И больше никаких глупостей. На карту поставлена моя жизнь. Все баловство осталось в детстве. Теперь я рабочий человек. И вот уже закат над лесом превращается в далекий свет маяка над морем. Мычание коров в сигнал корабля, а лай собак в хриплый голос боцмана. Витя представил себя стоящим на капитанском мостике. Вот он пытается рассмотреть в бинокль приближающийся скалистый берег, застланный белесой дымкой густого тумана. Здесь должен быть заход в бухту. О, корабельная плесень! Ни черта не видать! Он даже ругается, как настоящий моряк. Туман расступается, и блестящая лунная дорожка ведет его корабль прямо в бухту. Он командует. Моторы вперед! Перед его глазами расстилается величественный город, сверкающий миллионами огней. «Севастополь!» — возликовал Витя, будто узнав. «Нет, Владивосток!» Он плотнее прижал к себе котомку с новыми учебниками и открыл калитку своего дома. «А может, и Ленинград!» Витя улыбнулся и ступил на крыльцо. Его воображение рисовало города и моря по картинкам и морским рассказам так же легко, как парусный фрегат мог мчаться по волнам с попутным ветром. Не успел он войти в коридор, как все тут же собрались — родители, брат, сестры. «Ну что, явился, не запылился?» — зло спросил отец. «Значит, как картошку копать, так это нам не надо. А как дурака валять?» «Это пожалуйста! Нате-ка, родичи, выкусите!» И он, расходясь, показал фигу, изображая Витю. «Ну что, лопушок ты наш!» — Гришка, облокотившись одной рукой о печь и, пожевывая спичку, явно подливал масло в огонь. «Куда свалил-то? Все никак запомнить не можешь, что за самовольную отлучку порка. Ах да, ты же у нас тупой, не доучился!» «А ты помолчи», — ответил отец, — «с тобой отдельный разговор». «Ой, ладно, слыхал я эти разговоры», — небрежно бросил Гришка, не обращая внимания на угрозы. «А ты давай скидывай портки-то», — опять обратился он к младшему брату. «Сейчас порка будет, а мы посмотрим. Девки, марш по комнатам рыдать. Мамка в коровник уйдет, тайно молиться за тебя будет. Может, кто спустится с небес, заступится за тебя. Там дураков и обиженных любят». «А я посмотрю. А чего не посмотреть?» Он сел на стул, поставив его к себе спинкой, и облокотился на нее, все так же перебрасывая спичку из одного уголка рта в другой. «Интересно же, до кровищи или по-легкому в этот раз обойдется?» «Перестань!» — мать осадила Гришку. «Вот тяна!» Вдруг воскликнул отец. «Это что, штаны?» Он увидел брюки-дудочки, пошитые Витей, и рассвирепел еще больше. «Ты что, в таком виде на улицу выходил? Позорить меня будешь?» «Да, батя, это же модно сейчас!» Начал оправдываться Витя. «Ну, я тебе покажу модно. Я тебе сейчас такую моду покажу, что мало не покажется». Он схватил Витю за шею и повалил его на пол. «Дунька, ножницы тащи, портновские!» «Я принесу», — вызвался Гришка. Девчонки зажались в угол, испуганно глядя, как отец держал Витю, навалившись на него всем телом. А Гришка уже тащил большие ножницы. «Не надо, батя!» — кряхтел Витя, тщетно пытаясь вырваться. «А ну-ка, держи его!» Гришка с удовольствием схватил брата за ноги, а отец стал разрезать штаны. «Ты зигзагом, бать, чтобы не зашил, а то ведь он у нас белошвейка», — добавил Гришка, смеясь. «И то правда». И отец начал стремительно разрезать брюки большими зубцами. Витя, почувствовав лоскутки штанины на одной ноге, понял, что сопротивляться бесполезно, и прекратил свои попытки. Когда со второй штаниной было покончено, Гришка отпустил его. Отец встал и, довольный, засмеялся. Гришка присоединился к нему. «Ну, красотка, вставай-ка, глянь! Прямо ручная работа, рукоделие!» Витя сел и посмотрел на остатки брюк. Конечно, не могло быть и речи о починке. Отец и брат постарались на славу. Растерзанные штаны превратились в жалкие ошметки. Из прорех торчали голые коленки с приставшими к ним кусочками нитей. Конечно, было обидно. Не столько из-за брюк или из-за отца, сколько из-за предательства брата. Несмотря на то, что Гришка постоянно шпынял его, Витя все равно считал, что они одна команда. А оказалось, не одна. А сколько он прощал Гришке! Всегда прощал, все прощал. Носил ему в лес еду, когда тот убегал от порки отца. Постоянно выгораживал, врал из-за него родителям, принимал все побои на себя. Но сейчас это была не просто измена, а низость. Брат вдруг опустился на какое-то дно, мерзкое, илистое, гнилое. И Витька понял, что ему с Гришкой уже окончательно и бесповоротно стало не по пути. Его даже передернуло от брезгливости. Было не только противно, но и грустно. Будто бетонная холодная стена отчуждения выросла между ним и братом. Именно сейчас, в этот миг, он потерял друга, попрощался с ним уже навсегда. И не испорченные брюки, а именно горечь потери дорогого человека прочертила первую линию на его лбу. Витя встал с пола. Кусочки ткани и нитки осыпались, оставив висящими 4 покромсанных прямоугольника, спускающихся от пояса к ботинкам. Он поправил взъерошенные волосы, отряхнулся. Отец и Гришка стали смеяться громче, глядя на несуразный вид Вити. «Вы можете ржать тут сколько хотите. Меня в школу взяли», — спокойно заявил он. Все резко замолчали. «В школу рабочей молодежи», — продолжал Витя. «Буду учиться, как Гагарин». «А ты им справку показывал про политические мотивы?» — спросила мать. «Показывал. Все документы, полный набор. Там директор школы будто с другой планеты. Он в Ленинграде институт закончил. Его по распределению к нам направили. Он отработал, а потом остался в нашем Талды-Кургане. Говорит, здесь он нужнее. Вы таких людей никогда и не видывали. Ученый. Ему вообще мои справки не интересны были. Он только спросил, кем я хочу стать». «Вот бы в Ленинграде учиться», — мечтательно произнесла Тамара. «Или хотя бы на твоего ученого посмотреть. А какой он? Расскажи». «Ну, какой-какой? С бородой, в очках. Молодой, лет 30, не старше. Обычный, русский, русые волосы, ничего особенного. Ах да, пальцы такие длинные, тонкие. Чуть-чуть, как дядя Валя, но все же другой, свободнее. Мысли его без границ, что ли, трудно объяснить. Как будто новый тип человека, не похожий на нас, понимаешь?» «Ой-ой, посмотрите, кто заговорил, Шаромыжник!» Зло осклабился Гришка. «Смотри сам, с другой планеты не рухни». Витя продолжил. «Ты, отец, можешь меня, конечно, выпороть сейчас за то, что я на огороде сегодня не пахал и хлев не убрал. За все, что ты посчитаешь достойным порки. Ведь для тебя много не надо. Ты мне можешь выдать и так, авансом. Не то что Гришеньке. Его никогда не трогаете. Ни нагайкой, ни словом. Правда, мам? Он ведь у нас бедный. С дороги сбился, его жалеть нужно. Он потому и пьет, людей грабит, что слабый он у нас характером. Вы можете и дальше видеть в каждой моей мелкой провинности, брюках-дудочках, конец света, а на его бандитизм глаза закрывать. Только вот что я вам скажу. Я больше не ребенок и терпеть этого не собираюсь. Если еще раз, отец, выпаришь меня, я, конечно, драться с тобой не буду. Ну и жить я больше с вами не буду. Уйду. Так что выбирайте сами. И вещи буду называть своими именами. Если мой брат вор, значит, так я его и буду звать». «Да ты!» Гришка ощерился и подошел вплотную к Вите. «Да я тебя!» «Только попробуй!» «Гришка, а ну сядь!» — гаркнул отец. Брат явно не ожидал такого поворота событий, сверкнул глазами, но сел. Витя оглядел всех и добавил. «Тебя, Гриш, мне просто жаль. Когда ты понял, что отец тебя жалеет, ты стал так завидовать мне, что делал все, чтобы я пошел по твоей дорожке, чтоб только отец и меня жалел, нянькался бы со мной по СИЗО, как с тобой. Но у тебя ничего не получилось. Я все-таки оказался сильнее и честнее. Что ж, у тебя еще есть выбор. А я свой выбор сделал и теперь пойду делать уроки». и он ушел в свою комнату.